Я так обрадовался флорентийцу, будто целый год его не видел. Еще раз понял я, как цельно, всем пылом одинокого сердца. Я привязался к нему за это короткое время. Он радостно протянул мне обе руки, которые я сжал своих. «Как я соскучился без вас!» – смеясь сказал я ему. «А я-то думал, угодить тебе, так как и я научился еще спать в твоем вкусе», – ответил он мне тоже, смеясь. «Но не очень-то ты любезен по отношению к И», — продолжал он, все еще смеясь. «Я надеюсь, Евклид, ты не замучил моего братишку математикой?» «Нет-нет, ваш друг И так помог мне своей беседой, что я теперь стал умней сразу на 20 лет!» — вскричал я. Все засмеялись. Флорентиец, обняв меня за плечи, состроил преуморительную гримасу лорда Бенедикта и спросил: «Неужели же в моем обществе ты стоял на месте или вовсе поглупел?» Я снова почувствовал, как надо следить за каждым словом, вздохнул и, не зная, что ответить, перевел глаза на И. Тот сейчас же сказал флорентийцу, что всем известен его неподражаемый флорентийский талант ловить людей на слове, но что он, Евклид, недаром сильнее его, как математик, и уж однажды как-нибудь поймает самого флорентийца тоньше, чем он меня сейчас. Я предложил флорентийцу устроить для него обед в купе, на что особенно весело отозвался голодный Ананда, и я отправился к проводнику проявлять свой организаторский талант. Вскоре в купе была подана лучшая вегетарианская еда, какая только нашлась в поезде, и мы с И, только что отобедавшие, тоже приняли в ней некоторое участие. Нам оставалось ехать до Москвы только одну ночь, и рано утром я мог надеяться увидеть брата. Я так унесся мыслями к предстоящему свиданию, столь живо представил себе, как теперь по-новому буду смотреть на него, что перестал замечать и слышать что бы то ни было вокруг. Внезапно что-то мокрое заставило меня вздрогнуть. Это флорентиец намочил кусок салфетки в воде и положил мне на руки. Я опомнился, поднял глаза и даже оторопел. Три пары совершенно разных глаз одинаково пристально смотрели на меня. Я так смешался, когда все засмеялись, что покраснел до корней волос, пришел в раздражение и чуть было не рассердился. Но смех друзей был так добродушен, и, должно быть, размечтавшись, я представлял собой занятную картинку, а потому и сам расхохотался, вспомнив, что ведь я же «Левушка, лови ворон». «Грезы о Москве, Левушка», — сказал флорентиец, — «дело законное и очень нужное. Но тебе следует настроить себя таким образом, чтобы не личное счастье от свидания с братом было для тебя целью, а твоя помощь ему». Опять меня удивило, что он прочел мои мысли. Когда я сказал, что поражен его способностью отвечать на невысказанные мысли, он уверил, что в этом так же мало чуда, как в его ночной беседе с проводником, и рассказал мне, что жена проводника жива, что в Самаре тот получил ответ на свою телеграмму. Я почувствовал, как поверхностен мой интерес к людям по сравнению с тем глубоким вниманием к ним, которое отличает флорентийца. Я ведь и думать забыл о проводнике и его горестях. Между тремя моими новыми знакомыми завязался разговор о предстоящих действиях в Москве. Флорентиец не сомневался, что наше пребывание там будет осложнено фанатиками ИСКА, что все свои усилия они направят на то, чтобы изловить меня и допытаться, где мой брат и похищен ли им Наль, что легенде о сгоревших в доме брата людях преследователи или не верят, или даже сами сожгли кого-нибудь из мести, воспользовавшись удобным случаем. Поэтому он предложил остановиться в одной из гостиниц всем вместе. Мы с флорентийцем займем один номер, а рядом поселятся Ананда и Евклид. Он настрого запретил мне выходить куда-нибудь одному и в гостинице держаться только с кем-либо из них троих. Я не совсем понимал, каким образом мне могут грозить беды, но обещал исполнить все в точности. Время прошло незаметно, и рассказывал эпизоды из своих путешествий по Индии. Ананда поведал о страшной ночи в С, где ему удалось спасти женщину, приговоренную фанатиками к избиению камнями. Настала ночь. Я лег раньше всех, чувствуя полное изнеможение от массы новых впечатлений и мыслей. Проснулся я, расталкиваемый флорентийцем, и услышал фразу, невероятно меня поразившую, потому что мне казалось, что я спал не более часа. «Подъезжаем к Москве».